«Их превосходительство велели сказать, что ждут на улице», — прошептал он. Браун кивнул головою. «И буду, как каждый рядовой, в меру скромных сил служить своему знамени до последнего издыхания. До ныне отпущаешь, господа». Зал снова задрожал рукоплесканиями. Глава 14. Снег светился на мостовой, на крышах домов, на ограде набережной, на выступах окон. Розоватым огнем горели фонари. Облака, шевеля щупальцами, ползли по тяжелому, бесцветному, горестному небу. На страшной высоте, неизмеримо далеко над луною, дрожала одинокая звезда. Ночь была холодна и безветренна. В веренице экипажей, выстроившихся у подъезда ресторана, маскарадным пятном выделялись две тройки. Редко, нерешительно и неестественно звенел колокольчик. Слышался невеселый, злобный смех. Извозчики разочарованно-презрительно смотрели на вышедших господ. Браун и Федосьев шли некоторое время молча. «Теперь или уж не будет другого случая», — подумал Федосьев. «Грубо и фальшиво, но надо идти напролом». «Хороша ночь», — сказал Браун, когда они перешли улицу. «И не очень холодно». «Ну, и не тепло». «Так как же, Александр Михайлович, вы все не имеете известия от вашей ученицы Ксении Карловны Фишер?» — спросил Федосьев, подчеркивая слова «так как же», явно не вязавшиеся с содержанием всего их разговора. «Нет, не имею никаких», — ответил не сразу Браун. «Вы второй раз меня о ней спрашиваете», — добавил он, помолчав. «Почему она, собственно, вас интересует?» «Да так, не столько интересует, сколько интересовала. Меня очень занимает дело об убийстве ее отца». «Ведь вы не думаете, что его убил Загрядский?» — спросил Федосьев. «Мне-то почем знать?» Федосьев помолчал. «По-моему, не Загрядский убил», — сказал он. «Почему вы так думаете, кто же?» «Вот тот и есть кто же!» Голос его звучал намеренно странно. «Я слышал, что против Загрядского серьезных улик не оказалось», — сказал опять не сразу Браун. «Ведь дело направлено к доследованию». «Да, кажется, теперь следствие предполагает, что убийство имеет характер политический». «Неужели? Значит, это по вашей части». «Прежде действительно было по моей части, но тогда следствие еще думало иначе. Символическое дело, правда?» «Отчего символическое? Разве вы не чувствуете?» «Объяснить трудно, не чувствую. Вам бы, однако, следовало найти и схватить преступника». «Да вы все забываете, Александр Михайлович, что я теперь в отставке. Притом, скажу правду, это меня теперь меньше всего интересует». «Почему? Почему? Потому что в ближайшее время в России хлынет настоящее море самых ужасных преступлений, из которых почти все, конечно, останутся совершенно безнаказанными. Странное было бы у меня чувство справедливости, если б я уж так горячо стремился схватить и покарать одного преступника из миллиона. Нет, у меня теперь к этому делу чисто теоретический интерес. Вернее, даже не теоретический, а, как бы сказать, да вот бывает, прочтешь какую-нибудь шараду. Вам по существу глубоко безразличны и первый слог, и второй слог, и целое. А попадется вам такая шарада, можно сна лишиться. Это же шарада, вдобавок, повторяю, символическая». «Как вы сегодня иносказательно выражаетесь». «Наша профессиональная черта», — пояснил, улыбаясь Федосьев. «Ведь в каждом из нас сидят Шерлок Холмс и Порфирий Петрович. Кстати, по поводу Порфирия Петровича, не думаете ли вы, что Достоевский очень упростил задачу своего следователя? Он взвалил убийство вместе с большой философской проблемой на плечи мальчишки-неврастенника. Не мудрено, что преступление очень быстро кончилось наказанием.